расти, хотя и более медными темпами, чем раньше. Но ведь что еще происходит? У нас номинальный курс рубля, по крайней мере, по отношению к доллару, теперь тоже растет. То есть реальный курс стал расти. Это в целом неблагоприятно сказывается на нашем экспорте и весьма благоприятно на нашем импорте. Мы снова ездим на иномарках, снова отдыхаем в Турции, снова покупаем импортную, например, одежду. Ну что ж, тебе, надеюсь, понятно, почему американцы предъявляют претензии к Китаю по поводу того, что китайцы занижают курс юаня. И почему китайцы занижают курс? Это обычная стратегия развивающейся экономики. Поддержание низкого курса национальной валюты. Почему? Потому что низкий курс национальной валюты способствует экспорту страны и наоборот затрудняет импорт иностранных товаров в эту страну. То есть низкий курс является фактором обеспечения конкурентных преимуществ национальной развивающейся экономики.